С улыбкой принимаю благодарности и похвалу в виде объятий и поцелуйчиков. Мы наедине, нам можно. Своей работой я гордилась. Такой артефакт. И лучше умолчать, чего там нет. Магический фон еле-еле скрыла, чтобы не так явно фонило. Скромненько отвожу глазки, делая очередной глоток вкусного чая, закусывая хрустящей печенькой. Когда там уже ужин? Ох, я так скучала. Луна села напротив, взгляд ее так и уплывал в сторону подарков и возвращался к нам. Настолько ей было приятно получать от нас подарки. Радиус проходу не дает, ладно уж сам, но столько охраны подле себя я не видела, даже когда в возлюбленных невестах ходила. Он еще и охранял тебя до свадьбы, удивленно булькнула, на что в ответ получаю щепок от сестры и тихий смех. Оставь ты его в покое, бубнит, а сама наливает свеженького. Снова фыркаю и махнула на нее рукой, тут такой поворот, чего только о своей новой семье не узнаешь. Ну, смутилась королева, пряча смеющиеся глаза, у меня по молодости было достаточно воздыхателей как явных, так и тайных, а радиус молодым был слишком мнительным. Потом королева отвернулась, пряча часть лица за салфеткой, но бубнешь ее мои чуткие ушки уловили, да и сейчас не лучше. Фыркаю, и умиляюсь чужому смущению, хотя, меня задело, то им внимания мало, то его много. Ну да, женщины, мы такие. Вы позволите посетить скрытую часть библиотеки? Этот разговор я начала после ужина, маленького семейного ужина. Были только я, Стелла, Луна и Радиус, и никого другого, хотя я знаю, что где-то здесь оттирается жуть, Сиреч Танатос. Странно, что дядюшка не осенил своим присутствием. Мать с дочерью остались в обеденной, что-то обсуждая, а я выловила папочку на балконе, неспешно покуривающего красивую резную, из белого дерева трубку, чей мундштук сверкал золотым узором. Радиус скосил взгляд, но сразу не отказал. Ее даже моя дочь не посещала, произнесено было с укором и принятой обреченностью. Ну, отвожу взгляд и улыбаюсь, спрячьте там парочку журналов ограниченного издания о моде и скажите ей, она всю библиотеку перероет, может подспудно и найдет что полезного для себя. Главное, носом ткнуть. От Радиуса послышался смешок, а я с легким удивлением посмотрела на приемного отца. Конечно, козлом он не перестал для меня быть, но что-то в нем изменилось после беременности Луны. Посмотрим. Так позволите, и нагло протянула ручку, пару раз взмахнув невинно веером ресниц. Король посмотрел на мою ладошку, угрюмо нахмурился, но ключик дал. Несносная девчонка. Тихо проговорил король, и сколько в этом было драматичности. Широкие плечи немного опустились, и весь царственный образ на мгновение будто померк. Мой хмык еле-еле удалось сдержать. Вы сами эту несносную девчонку приняли как свою дочь. Не беспокойтесь, похлопала успокаивающе. Не монстр, да не чудовище. Со скрипом, но принимаю. Только не лезьте в мои дела и личную жизнь. С ней я как-нибудь сама разберусь. Не маленькая, и что хочу, не хочу, надо, не надо, давно уже разобралась. В ответ обещаю, что солярия не пожалеет. Не сомневаюсь, кивнул король. Селениты один из тех народов, что остаются загадкой по сей день. Пожимаю плечами и даже удивленно бровью не веду. Догадывалась. Поэтому-то и рвусь в запретные пределы законно. До чесотки любопытно, что у них на лунатиков имеется. Радиус замечает мой странный взгляд, старается хоть как-то объясниться. Любая династия или род, насчитывающий сотню потомков, может знать о таком народе, как селениты, а их тайны привлекают искателей. Поэтому-то многие из нас хранят тайны вашего времени. Больно опасно обнародовать подобные сведения. Их не найти в общей сети, как и в общественных библиотеках, лишь только в лучших школах и то в запретных частях библиотек, куда просто не попасть. Только косвенные сведения на манер байк и легенд, на которые люди обращают внимание постольку поскольку. Ключ обжег руку магическим холодом, и я не удержалась, чтобы не усмехнуться. Киваю на прощание Радиусу, желая приятно провести остаток вечера, на что получаю кривую улыбку. Знаю, знаю, что кого-то ждет куча макулатуры, но так приятно. Покинув балкон, замечаю, что в гостиной никого нет. Луна в компании Стеллы куда-то ушли, скорее всего, не хотели мешать мне разговаривать с королем. Глава. Примечание к части. https://vk.com/512,726,438,457,239,279. В общем, знакомьтесь,

значимым книгами мне удалось не сразу. После ужина, а он был поздним, я, как примерная дочь, пошла баиньки, не забыв послать гормонально нестабильной луне нечто вроде светящегося, состоящего из чистого света, пропитанного положительными эмоциями, духохранителя с пожеланиями приятного сна. Да, это Патронус. Кстати, Патронус в этом мире работал слегка в измененной форме вербальной активации, не ждать, а почему-то видеть, видере, защитника, Патронус, нечто среднее, да узри защитника моего. Но от изменения слова суть заклинания нисколько не изменилась. Работает, да и ладно. Миновав свои комнаты, умостилась со Стеллой в ее апартаментах на ее широченной кровати, и не то что моя в чем-то уступала. Эта Стелла изъявила желание посекретничать часок-другой, пересказав все те сплетни, что ей поведала мать и ее фрейлины. А по сути, сестра еще не отошла от нападения монстра. Ей все еще страшно, ведь это первый ее враг, что был очень силен. Вздохнув, пришлось принять свою незавидную участь, и приготовилась усердно фильтровать полученную информацию, хотя, как по мне, главной женщине планеты делать больше нечего, кроме как всякую гадость по своим ушам развешивать, хотя, весть о том, что матушка нашего золотца слегла с какой-то магической болезнью, не то что обрадовала, но осадочек удовлетворения осел у обеих. А как нам было поступать в данной ситуации? Эта мамаша отправила нашу маленькую кузину в далекий пансионат для благородных девиц, а там устои намного, намного строже и жестче, чем может предложить взбаломошным фикам та же Гризельда. И скажу сразу, я, или даже Стелла, к болезни этой дамы не имеем причастности. Карма, божье провидение, справедливость бытия, неважно. В общем, спать легли опять поздно, а утром началось. Приемная мать решила наверстать все те дни, что мы пробыли в Алфее, а это завтрак в саду, с которого технично под предлогом кучи дел свалил король. После шли долгие часы работы, по причине, что дела копиться очень любили, луна все же решила поработать. Совсем немного, только до обеда. Королеве внемлялось в этот день провести несколько важных встреч и рассмотреть в письменной форме с десяток другой прошения из разных уголков планеты. Нас отпускать даже и не думали. А меня, как самую усидчивую и, наверное, умную, незаметно для себя кривлюсь, посадили за те самые бумажки. Но чего не сделаешь ради семьи. После обеда нас ждали 2 часа нового хобби королевы – оригами. Какая скотина показала Луне эту книгу? Мне бы его найти да поговорить по душам. Гормоны у женщины стали по мозгам бить, и у нее изредка возникали сопутствующие желания. Потакая одному из этих желаний, она решила сделать бумажные копии всех солярийских дворцов. А их у королевской семьи не меньше 100 по всей планете и не только. Зарубежные дачи и в Макмире имели место быть. И не во всех даже Стелла бывала, если судить по ее чуть-чуть прифигевшему лицу, когда поняла, сколько же она пропустила в своей жизни, перекладывая из одной стопки в другую карточки с изображениями обозначенных строений. Поначалу дело шло ни шатко, ни валко. К тому же, работали вручную, так пожелала королева, любезно показав способ складывания. Эту технику я знала, как и многие другие, только молчала в тряпочку, не отсвечивая. Я еще помнила тот каприз по части неправильного свежевыжатого сока поутру. Мякоть для королевы была слишком густой, при том, что прошлым вечером ее все удовлетворяло. Стелле же все эти квадратики складывать было влом. Помучившись с парочкой, она быстренько использовала свои магические таланты, успешно отвлекая внимание своей матери тем, что пока бумага шуршала, от предложения сестры помочь я отказалась, как и Луна. Кажется, подобным способом она медитировала и сдерживала свои гормоны. Я слушала, как сестра нахваливала матери новую подругу. Я о музе сейчас говорю. Наша фея гармонии тоже изредка увлекалась древним искусством складывания бумаги в фигуры, а после дело дошло и до остальных. Именно сейчас, но это вряд ли, Луна узнала о наших соседках по комнатам, почти во всех подробностях, и причем все качества, просматриваемые старшей и младшей дамами, сугубо положительные. Стелла косяки под руку мысленно замалчивала, создавая этакий образ святых дев. Глупо. Раз им донесли тот случай с монстром, то и подноготная новых подруг давно лежит на столах в королевских кабинетах. Да пускай, как поговаривают. Чем бы дитя не тешилось, девочки неплохие, разумные, да и силушкой не обделены. Я заметила, что наш блок имеет повышенную статистику и особенно явно выделяемся магическим резервом и уникальностью талантов. Ведь даже феи света тоже бывают разными по своим возможностям. Например, на недавней тренировке Стелла спокойно влупила по манекену радиационным световым лучом, а не магическим светом. Хотя от света там было мало, чистая, ограниченная лучем, мощь солнца. Манекен распылила, и пепла не осталось. А так как Стелла, даже не замечая того, просто знает, впитывает свет солнца, любых, хотя основная магическая подпитка через скипетр идет от солярийских, но ведь мы знаем, что такое солнечный свет и из чего он состоит, магия магии, но и фундаментальные законы давлеют над этой, и не только, вселенной. Плюс, скоро пробудится золотой солнечный кристалл, вот и разбирается теперь сестрица в своих новых возможностях, да и я насчет них, девушек уже давно решила и если, нет, вряд ли идея хороша, но невыполнима, не получится сделать из них хранительниц планет моей системы, девочки принадлежат другим мирам и отвечать, и защищать будут именно их. Но ведь мне нужно будет что-то решать с этими звездными семенами, вечно держать в чаше Грааля их нельзя. Для чего космос их вообще мне отдала, притом очищенные от памяти прошлых воплощений. Хотя, вру, знаю, и из принципа не стало бы возвращать старых подруг к их сути. Живут простой жизнью, так и пусть живут, каждый из них нашел свое предназначение, зачем же жизнь рушить? Я и здесь могу спокойно найти дурка ХМ, я пока еще точно не решила. Но того, кто будет держать в своих руках ту самую Глефу, уже да, нашла. И я надеюсь, в дальнейшем эта девушка не станет меня разочаровывать, как в тот раз, но не суть. Вечером этого же дня нас ждала опера, мои глаза прошлись по подсвеченным изнутри страницам читаемой мной книги. Что-то я ушла в себя, свои мысли, наблюдать за анимированными, красочными иллюстрациями было скучно. Была бы той принцессой, наверное, пустила бы слезу, а так, что за бред? Нет, конечно, в эпосе о великой королеве, первой фее, богине и так далее, есть и доля, внушительная, правды, и я даже удивлена этому. Все же, даже с помощью дракона, воссоздать остатки этой цивилизации был его максимум. Оставались, конечно, некоторые информационные базовые центры, но я не думаю, что им удалось взломать и, которые и в сравнении с технологиями Зенита далеко их обходит даже сейчас. Но тут вырисовывается закономерный вопрос, а не благодаря ли селеницким остаткам технологии и более-менее доступных знаний, что остались на Луне, эта планета стала процветать, когда там Зенит вошел на путь своего рассвета, ау, после того, когда магам приспичило покопаться во прахе ее народа, а этот Дитрих Небулденигма, посмотрела на титульный лист, ХМПФ. Родом с Зенитой книги почти 190 лет, так, предположим, но чтобы вот так переврать, с какого такого хрена, да простит меня космос за мое косноязычие, они приписали мне в отцы самого дракона-прародителя, для достоверности осмотрела руки, на наличие неучтенных признаков, но никакой чешуи не увидела, да и должна была ли, я ведь знаю, что это все бред идиота, что этот исследователь Луны и Земли с ее древними цивилизациями курил в тот момент. Космос, наверное, до коликов в животе оборжалась, когда просматривала информационное поле этого мира. Эх, жаль, пока не доросла силушкой до подобных вывертов, а ведь и усом не повела когда, хоть и с большими такими недоговорами, но рассказывала мне об этой вселенной. Паршивка, а сестрой называет. С хлопком закрываю книгу, скашиваю взгляд, тонко улыбаюсь, интересуясь. Долго будете наблюдать, игриво щурюсь. Уже с полчаса сидит в том темном углу и ждет. Чего только, я так могу подумать, что вы записались в мои сталкеры. От чужого смешка волоски на шее встали дыбом. Бархатный, чуть грубоватый и притягательный смех. Жуть, лицо так и норовило выдать все то, что я сейчас ощущала, память, чтоб ее. Надеюсь, что этот экземпляр мужского порока не является его воплощением. Не желал отвлекать, мужчина плавным движением покинул уютное кресло и неспешно приблизился. Глаза его на миг вспыхнули и потухли. Было бы отчего, отвечаю тихо, но так, чтобы меня слышали. В некоторых местах даже забавно. Тот, кто эту книгу писал и анимировал, имел очень занимательную фантазию. Неужели? В голосе жути я распознала любопытство, а тело, как он приблизился на приемлемое расстояние, почувствовала на себе часть силы огненного мага. С таким мужчиной, мысленно схохмила, и в сугробе станет жарко, и что, позвольте утолить свое любопытство, здесь занимательного. Спустя лишь мгновение моего за ним наблюдения, брови Танатоса почти сошлись в осознании моих слов, и советник недовольно произнес: «Я считал, что компетентность этого мага-исследователя была неоспоримой. Десятки его работ имели под собой основы, взращенные лишь на обнаруженных и подтвержденных фактах». Растянув губы в улыбке, успокоила почти что родственника. На удивление, почти все здесь можно считать правдой. Пока говорила это, не сводила взгляда с этого мужчины и поэтому легко распознала вопрос по вздернутой левой брови, но с некоторыми отклонениями. «Прошу простить меня за дерзость», — начал тот осторожно, — «я в отцвете своей юности очень интересовался вашим народом. Я, можно сказать, был пленен историей королевского рода селенитов. Королева Селена являлась могущественной феей», — заметно скривила рот, что и заметили, тут же замолчав. Танатос протянул руку, открыв лежащую на столе книгу и перелистнул с десяток страниц, остановившись на изображении Селены и меня. Изображения не имели лиц, а вот символ имелся. И что же он хотел мне этим показать? Или спросить? Возможно, из-за того, что на некоторых, да чем я говорю, почти на всех фресках, что смогли обнаружить, минуя ослабленную защиту города и его окрестностей, местное археолово-историческое сообщество, королева и принцесса красовались в своих платьях с пышными стоячими бантами, которые и правда были похожи на крылья фей. Рисунок точь-в-точь повторял рисунок на каменном постаменте из воспоминаний. И только по этой причине они решили, что они ими и были и даже, о боже, одними из первых фей. А в одном абзаце, из-за одной интересной фрески с небезызвестным драконом, то Селена стала чуть ли не возлюбленной самого дракона. Мне даже жаль того папочку, тот был неплохим мужиком, сильным, красивым и очень умным. И на кого Селена его променяла? На глисту с чешуей. Закрыв книгу, встала, желая покинуть библиотеку. Шутки шутками, а время позднее, почти 3 утра, а завтра и так дел полно. На последний выходной луна припасла что-то интересное и нам не сказала. А может, сверкнула глазками в сторону жути? Нет, не стоит интересоваться, даже зная, что глава тайной службы обязательно должен знать. Придется ждать утра, ну если его можно так рассматривать. Ночи на солярии чуть темнее, чем дни, а эта книга подверглась магической манипуляции и исчезла, оказавшись на своем месте, туфта туфтой, и этого никто не узнает, но мне правда интересно, откуда взялась та фреска. Я, конечно, не помню всю архитектуру древности, да из чего бы, но, да странно, выверт этой вселенной, тоже возможно. По сути-то селенитов в этом мире и не существовало, это лишь иллюзия памяти, воссозданная молодым создателем. «Позволите вас сопроводить», — отвлек меня от мыслей мой визави. «Неужели боитесь, что заблужусь? Или желаете выведать у меня побольше правдивых фактов?» «Ну что вы, ваше высочество», — отвечают мне и улыбнулся. «Гад, так обворожительно. Но раз вы об этом упомянули, легенды о мощном оружии, подвластном лишь королевской семье, до сих пор будоражат мой впечатлительный разум. Вот так сразу в лоб. Удивлена ли я? Нет, только не с этим человеком. Серебряный кристалл у не оружие, какое-то время сверлю его взглядом, а потом направляюсь к выходу. Жуть догнал, открыл дверь и позволил покинуть помещение. Тайная часть библиотеки закрылась автоматически, а мне предложили ухватиться за сгиб локтя. Не думая долго, тяну свою руку и аккуратно сминаю отглаженный сюртук темно-багрового оттенка. Хорош контраст белого и насыщенного алого. Он был создан, чтобы защищать, в этом мне даже не пришлось кривить душой. «Так, значит, вы в курсе?» Танатос рад, что я не замолчала эту тему. Его защищал артефакт, но какие-то отголоски я могла улавливать. «С чего бы я не должна?» Надменно фыркаю. «Память моя при мне. Значит, легенда о том, что древняя королева использовала эту силу, чтобы дать ее жителям второй шанс, правдиво. Останавливаемся посреди коридора на перепутье, мне направо, а ему налево. Что взять с мужчины?» С легким сердцем отпускаю чужой локоть, киваю головой в благодарность за компанию, но при развороте все же отвечаю. Часть землян просто не помнит того, кем были раньше, да и не первый раз рождаются вновь. Просто эти души не меняются. Поразительная сила. Восторг этого человека чувствовался мною ярко, что насторожило, и на этом мы расстались, а ведь его интересовал совсем не этот вопрос. Она принцесса, часть 1, доброе утро, рад видеть вас, поборовших сонливое настроение и дошедших до моего класса, сам лепрекон выглядел отдохнувшим, посвежевшим, и несмотря на дождь за окном настроение у него было приподнятое. Ну да, как оказалось по возвращении, в последний день выходных влупил не слабенький дождик, продолжающий лить до сих пор. Не будем тратить время и перейдем к первой теме нашей сегодняшней лекции. Взмахнув рукой с оттопыренным пальцем, профессор Уизги створил волшебство. На доске появилась короткая надпись «Грифон». Тихий шепот пронесся по классу, а профессор остановился у одной из картин, висевших на стене, которой до этого в этом помещении не наблюдалось. И где-то я ее уже видела, вроде в одном из коридоров школы. На картине воспроизведена сцена полета Грифона на фоне облаков. Внезапно исчезнув, для преподавателей запретов нет, профессор Уизгис появился на столешнице своего стола и, умастившись поудобнее, закинув одну ногу на другую, начал урок. Помните, мы с вами изучали таких магических существ, как сильские грифы, наполовину лошади, наполовину орлы. Те, кто не помнит, прошу повторить весь пройденный до сегодняшнего дня материал, ибо в полугодовых тестах все это будет. Так вот, все мы помним этих замечательных магических созданий, умных и каких величественных, но, маленький, с желтоватым оттенком пальчик профессора указал вверх, грифоны по своей сути имеют сходство с этими существами, но они, грифоны, намного агрессивнее. Согласно классификации, вместе с темой лекции на доске появилась знакомая студенткам классификация. Классификация опасности магических существ. Ха-ха-ха, опасен, требуются особые знания, обращаться с ним может только опытный волшебник. Система опасности. Высокой опасности, с разумными встречаются редко, но если встреча произошла, нападают. Смертельные случаи довольно часты, поскольку защититься от них трудно. Система полезности. Редчайшие, имеют полезные уникальные качества. Система отношения к разумным. Враждебные, агрессивны по отношению к большинству разумных. Нападают всегда. Уизгис с незначительным прищуром на лице обозрел дело рук своих и продолжил вещать. Грифон, свирепое магическое существо, защищаться от которого сложно. Вы видите, жестом нас попросили посмотреть на картину. У грифона голова и передняя часть туловища, как у гигантского орла. Клюв прочный может пробить большинство магических щитов, в том числе и артефактных. Мощные передние лапы заканчиваются длинными крючковатыми когтями, могущими пропороть и шкуру дракона, если тем вдруг не повезет встретиться. Взрослые особи, достигшие максимальной силы, с размахом крыльев в 10 метров. Крылья имеют белоснежное оперение, которое плавно перетекает в темно-желтый мех львиной части грифона. Взрослая особь где-то в сотню лет достигает около 2,5 метров в высоту. Но такие особи и в прошлом были редки, а сейчас и подавно они исчезли. Я уже упоминал, что произошло что-то, и все магические создания исчезли из магического мира. Ученые умы до сих пор ищут ответ, что произошло. Громкий вздох сожаления отразились от стен класса. Не передать словами той трагедии, что творилось в то время, когда инцидент с исчезновением произошел. Единороги, василиски, виверны, остались только неразумные особи, что используются в качестве ездовых лошадей для покатушек молодняка в Красном фонтане. Как по секрету признался Адам, после первого курса он их не объезжал, да и не всем они даются. Феникс и Янка, их младшие собратья, много, очень много потерял Макмир, как в структуре магии, что питалось от этих созданий и как в ингредиентах для эликсиров, зелий и артефактов. Меланхолия профессора не продлилась долго, и он продолжил. Внутренние распри в их стаях не давали возможности вырасти в такое могущественное создание. Желание превосходить и обзавестись как можно большим гаремом из симпатичных самочек, на игривое подмигивание профессора я тихо хрюкнула, но смех так и остался внутри моих мыслей, а большинство девчонок от чего-то смутились. Ишь ты, невинности. Возмущенные или агрессивно настроенные грифоны испускают громкий орлиный крик, наполненный силой, пугающий всех животных на несколько километров вокруг. Грифоны обладают превосходным зрением и обонянием, что позволяет выслеживать добычу на большом расстоянии. Что касается добычи, основная их пища – лошади. Бывали случаи, что и единороги разбавляли их рацион. Да, случалось и такое, задумчиво протянул лепрекон, очень агрессивные создания, затем покивал своим мыслям, будто вспоминал что-то. Его закрученные бакенбарды чуть встопорщились, когда это создание вскинуло свою голову и твердым взглядом посмотрел на всех студенток. Также, грифоны нередко нападают на сельских грифов и пегасов в воздухе, но и от желания полакомиться человеченкой, а особенно наивными феями, не откажутся. От последних слов большинство нервно передернуло плечами, а кто-то даже побледнел. Предполагаю, внутри костеря препода за его любовь чередовать темы неопасных и опасных созданий. Профессор прекратил мотылять ногой и спрыгнул с преподавательского стола, напоследок добавив: агрессивность и свирепость грифонов проявляется при любой охоте, упустить свою добычу живой они просто не могут, не в их характерах. При нападении с воздуха, грифон использует свой вес и острые когти, и магию, а в воздухе, остановившись, профессор посмотрел на картину. Парящий в небе грифон высматривал добычу, вспомнила ее название. В воздухе битва между грифоном и сельских грифом или же пегасом и, не допусти дракон, феи, поистине завораживающее ужасное зрелище. Отвлекшись, посмотрела на вторую крайнюю парту. Грифоны и в иных мирах опасные зверюшки, особенно если им подвластна своя специфическая магия. Не стыдно признаться, имела сомнительную честь познакомиться, так сказать, вблизи и даже выжить. Чего там, ногу потеряла, да печень пришлось восстанавливать. А ведь их идеализируют и любят рисовать на гербах да щитах, отождествляя их как власть и силу. Животина она, конечно, шикарная и вонючая в нередких случаях, но более ничего, чистый набор инстинктов, разбавленный толикой разумности и пропитанной мощью. Блум делала вид, что увлеченно слушает, а сама блуждала в своих чертогах разума, даже не замечая всех тех волнений, что устроили девчонки в ментале. В данный момент неувлеченные темой занятия при всем старании профессора, девочки спорили и предполагали, ох и влетит им, если Уизгиз заметит. Дядька может он и добренький, но вспомнить хотя бы людские легенды об их расе, натуральные вредители, если что не по ним, но, если в хорошем настроении, беспрестанно подшучивают, вплоть до летального схода. Видать, Уизгиз исключение из правил. Написав парочку предложений, использовала свою брошь, чтобы подслушать. Договорю вам, это все Скай. Она его до сих пор забыть не может. Наверное, не в первый раз моя сестра выставляет свое предположение на всеобщее обозрение. ПФ, высказалась муза. Изволновались, бедняжки. Рыжая вела себя так с момента появления в школе. Нет, Стелла призналась, что Блум и была такой при ее прибытии за ней на землю. Словно она чем-то очень озабочена, но старалась, следуя своей манере, держать все в себе. Как хорошо, что на ее магии сдерживающий барьер моего производства, опять бы полыхнула. Муза права, Блум, кажется, поставила точку в отношениях с Эраклионским принцем. Она сама об этом сказала, а эта тикна защищала честь подруги. Мысленно одобрительно кивнула. О поступке своих дам я знаю. Перед выходными они признались. Не сами, конечно, ведь мне нужно было разобраться, каким макаром они натолкнулись на того монстра, не погребыш в лес поперлись. Сейчас девочки, изводясь мягким игнором подруги, используя мои артефакты связи на основе Чермикса. Кстати, стоит не забыть в ближайших днях устроить поиски поселения Пикси. Те устроили жаркие дебаты, и вот это все я сейчас слушаю и даже что-то отвечаю. Может, дождемся, когда сама Блум нам расскажет. От всех ваших предположений не горячо, не холодно, Флора, наш лучик разума и совести. Она успевала и вникнуть в тему занятия и отдергивать чересчур ретивых. Несколько секунд тишины, пока. А ты что скажешь, Сири? Не заметили? Ну, не думаю, что все так плохо, как вы тут напредполагали. Ага, все намного хуже. Откуда столько пессимизма, сестра? Я в шоке. По крайней мере, как мною и ожидалось, от Блум не было истерик, как и обвинений во всевозможных тяжких грехах. Блум вообще старалась в мою сторону не смотреть, хотя, в ментале от нее витал похожий на жгучий перчик интерес и куча, целая куча вопросов. Устав от их жужжания в эфире, шикнула и попросила дождаться конца занятий, и там-то в пределах нашей комнаты они зададут все вопросы, выскажут все свои предположения. Дамы заинтересованно просверлили взглядами бедную девушку. Блум, почувствовав неладное, затравленно заозиралась и, поймав горящий взгляд Стеллы и Музы, даже отшатнулась, чуть не свалившись со стула. Вот же, уперев взгляд в потолок, покачала головой. «Блум, у вас имеется вопрос или вы что-то не поняли в объясненном ранее материале?» Уизгис вопросительно вздернул каштановую густистую бровь, несколько раз дернув острыми ушами. «Нет, профессор», голова рыжей мотнулась резко в сторону, да так, что казалось, ее голова сейчас отлетит. «Тогда не отвлекайтесь. Это касается и остальных». Проницательные зеленые глаза посмотрели на каждую из компаний Винкс. Похоже, ментальные игры не прошли мимо преподавателя. Блум коротко угукнула и уткнулась в свои конспекты. Остальные последовали ее примеру. Связь затихла, артефакты отключены и дальнейшие полтора часа лекций прошли незаметно, как и остальные три урока. Кому собственно как, кое-кто в усмерть извелся и извел остальных. А духи, Стелла, родная, принцессам терпение с пеленок прививали, а о тебе, возможно, забыли. Так в чем проблема, Блум? Вроде и ведешь себя как обычно, но эта игра, слишком, фея музыки пощелкала пальцами, халтура. Поверь той, кто все свое детство в тайне от отца провела, общаясь с певцами и актерами. Я, Блум нахмурилась, явно сжав губы, из пухлых превратив в тонкую бледную линию, а щечки девушки чуть-чуть надулись, напоминая своим видом огорченного хомячка. Она какое-то время смотрела в никуда, пару раз пытаясь что-то из себя выдавить, но тщетно. Громко выдохнув и вдохнув, словно собиралась совершить прыжок с обрыва, фея огня призналась. «Мои родители рассказали мне, что, рыжая прядка, попав в пальчики феи, накрутилась и натянулась, что я им не родная, они меня удочерили». Девочки, осознав, в чем им сейчас признались, сначала раскрыли рты, а после немного стушевались, не забыв эти рты прикрыть. Что-либо говорить они побоялись. Возможно, некоторые из них и без царя в голове, но совесть присутствовала и частенько о себе напоминала. «Но это ладно», — продолжила Блум, нервозными пальцами продолжая дербанить свисающую прядь алых волос. На пододвинутую чашку чая она не обратила внимания, а Флора и не настаивала. «Хоть это странно, но я это приняла, то, что я не их родная дочь, не их кровь и плоть». Рыжая сдержанно всхлипнула, стараясь держаться. «Для меня не важно. Они мои родители при любых обстоятельствах». «Вот и правильно», — Стелла с размаху влепила своей ладошкой по хребту Блум, выбив из нее воздух и прекратив тем самым слезоорошение собственных коленей. Приободрила, нечего сказать. «Тогда», — задумчиво произнесла муза, потирая пальцами острый подбородок и не сводя жалостливого, но в то же время упрямого взора с Блум, «я не пойму, что ты такая хмурая». «Нет, я понимаю, что новость не ахти, но раз тебе плевать, родные они тебе или нет, в чем основная проблема?» Зрит в корень. Блум перестала тянуть сестру за прядь волос, что-то ожесточенно нашептывая, и уставилась на музу. Та вздернула вызывающе тонкую бровь. Противостояние темно-синих и ярких голубых не продлилось долго. Блум сдалась первой и отвела взгляд, напоровшись на мой. И она снова опустила глаза, боясь. «Чего? Вот этого то, я и не пойму. Они рассказали тебе не только то, что ты не по крови им дочь». Я не акцентировала ее внимание на неродная, потому что по мне, так это все чушь. Если любит, если должно воспитывают, то какая разница, родные тебе папка и мамка или нет. Вон, возьмите хотя бы пример Стеллы. Радиуса отцом года вряд ли назовешь, или у той же музы. Да, и у меня много вопросов. Так задавай, не мнись, со вздохом, отпиваю кофейку, настраиваясь на долгий разговор. Живой и без ответов. «Меня из гостиной не выпустит. Я точно не землянка?» Косо посмотрела на ее вопрошающую мордашку. «Да», почесав ноготком кончик брови, закончила отвечать. «Ты родом с Домино». Тишина, опустившаяся на комнату, чуть ли не звенела. «Ау», только и могла сказать наша рыжая принцесса. Ну, про Домино она знала, хоть и мало, до той книги она вряд ли добралась. Интересно, а сестрица ее? Мама про место не уточняла. Она и не знала. «Всего я им не говорила. Почему?» — вскинулась Блум, сжав свои кулачки. «Почему я попросила их признаться?» «Уточняю суть вопроса и после кивка отвечаю. Из-за твоего ночного визитера, точнее визитерши. Я не знаю, чем руководствовалась эта нимфа, но ее методы меня разозлили. Она принцесса, часть 2. Примечание к части. Не забываем комментировать. Она еще и принцесса», — возмутилась муза, на что подвисшая из-за моей истории о ее новоявленной сестре, ее родителях и иных фактах Блум резко вышла из астрала, посмотрев на подругу с возмущением. «Что?» — вскинулась мелодийка. «Не больно хочется быть белой вороной среди гарпий». На эту отповедь возмутилась Стелла, просверлив подругу угрожающим взглядом. «А то, что она владелец того самого огня, тебя не напрягает», — едко подметила Стелла, но ее проигнорировали. Махнув на нее рукой, муза ошарашила вопросом подруг, кинув на меня мимолетный смешливый взгляд. «А вы тоже принцессы, скрытые злодейки?» Пухлая губа была нервно прикушена, нос ненатурально шмыгнул один, а затем и второй раз. Из воздуха в искрах магии появился платок, которым она смакнула так и не проявившиеся слезы. Муза решила сыграть драму. «Признавайтесь, предательницы, все это предназначалось Флоре и Тикне. Что за глупости ты несешь?» — вскинулась сестра, злобно пыхтя над склоненной, точнее вжатой в плечи макушкой Блум, так как та была преградой на пути к Музе. Ей только и оставалось, что мучительно молчать и вздыхать. Флора, оторвавшись от игр со своим полуразумным цветком, чей горшочек стоял на специальной подставке у диванов, недоуменно посмотрела на подругу. Покачиванием головы она дала свой ответ, а Тикна просто ее послала, не отвлекаясь от своих дел, добавив в конце: «За себя ручаюсь, свои корни я знаю до восьмого колена». «Я тоже», — заверила подругу цветочек, ничего так и не поняв, с чего музу вообще это зацепило, но только до пятого. «Фух», — выдохнула облегченно муза, — «это хорошо». «Хотя, до восьмого колена в нашем мире, не аргумент». «Ну уж извини», — выплюнула фея технологий, сморщив носик. Она, наконец, оторвалась от гаджета, но пальцы не переставали что-то нажимать. «Что по мне, зря. Будь мой пра-пра-пра и так далее дедушка каким-нибудь вшивеньким королем с далекой-далекой окраины магического измерения, на мне это вряд ли скажи». «Не заводись», — муза отмахнулась, стряхивая со своих школьных брюк. «Мы так и не переоделись, крошки от печенья», на что Тикна глухо зарычала, прервавшись на полуслове, вывела все-таки ее из равновесия наши фе-гармонии. «По крайней мере, мы хотя бы в балансе». Это она намекает, что теперь тут три принцессы и три простые девчонки. Почти простые. Интересный у музы благодетель сыскался, если судить о тех выкладках со стола Луны. «Хорошо работают подчиненные у Жути, тоже себе таких хочу». Внезапно ПК издал подозрительный звук, привлекая к себе внимание нас и своей хозяйки. Тикна посмотрела на экран и страдальчески простонала: «Неет, что там у тебя?» — поинтересовалась Стелла, одним глазком сунувшись посмотреть. «Нажала не на ту кнопку, придется заново составлять доклад историку, а там страниц на три десятка». Сестра на мгновение застыла, сглотнув, она аккуратно уточнила: «Ты что, там инфу ищешь по нашему вопросу и параллельно доклад пишешь? У нас тут такая, как ты можешь?» И сжав кофточку на груди, драматично добавила: «Бесчувственная ты женщина». «Ага, и ты туда же?» — тихо вздохнула, послав короткую улыбку ехидно скалящейся мелодийке. «А что тут искать?» — фыркнула девушка, возобновляя процесс своей работы. «Мне добавить нечего», — Сири сказала даже больше, чем я смогла нарыть в сети. «На что-то более подробное нужно больше времени, но не факт, что найду. А домашку делать надо», — в конце припечатав сестру укоряющим взглядом, именно ее поведение было неподобающим случаю. Улыбаюсь, наклонив голову в бок, наблюдая за ними, но почувствовав, что неудобно, облокачиваюсь о подлокотник, придерживая подбородок кулаком, не прекращая расслабленно наблюдать. Спор о предках, их чистоте крови и домашнем задании не продлился долго, его прервала Блум. Она вернула девочек к той теме, что обсуждалось ранее. «Я что-то этой принцессой себя не особо ощущаю», — помассировав виски, Блум двумя руками зачесала распущенные волосы назад. «Стелла, давай я пересяду, а?» — спросила она, когда ей надоело быть третьей лишней. Выглядела она усталой. Столько шокирующих известий за несколько дней, многих выведут из колеи, а тут еще и подруги шуму наводит. «Да не стоит, я больше не буду», — хихикнула сестра, но как-то вяло. «А что ты не чувствуешь себя принцессой, так это и понятно. К этому с пеленок нужно привыкать», — произнесла она, приняв все как есть с присущей ей легкостью, стараясь по-своему подбодрить опять. Блум на нее кинула нечитаемый взгляд и наконец заметила, что ее чашка с чаем все еще полна и уже остыла. Но вряд ли для феи это преграда, а особенно огня, ее мизерных сил хватило, чтобы подогреть янтарную жидкость. Тем не менее Стелла не прекращала своего монолога о нелегкой жизни маленьких принцесс. «Строгое обучение, воспитание, атмосфера», — загибала она пальчики. «Вот в атмосфере дворца, роскоши и надлежащего общества и воспитываются царственные особы. Папа говорит, родиться мало, нужно уметь держать нос по ветру, а иначе и титул не спасет, с харчатой не подавится», — вздыхает она. «А уж если не варился в этом болоте с раннего детства, то не поймешь 60-й части этого зловонного болота. Уточнения Стеллы девочкам не сильно понравились, и они решили отвлечься, отдав дань уважения земному чаю, но на ус все же мотали. И правильно, если они продолжат с нами общаться, если им удастся достичь Энчантикса, при котором фея автоматически получает титул леди, им придется в этом болоте барахтаться. А болото-то и правда зловонное. А это, Дафна, она... Блум стала заикаться от волнения, сминая пальцами складки юбки, и только ткани чары на ней не позволяли сделать из наряда неаккуратную тряпку. «Дафна», — произнесла задумчиво Тикна, забарабанив по дисплею. «Дафна, на мой запрос, если исходить из всей услышанной мною информации, то могу сказать это. Дафна, старшая дочь короля Аритила и королевы Марион. Портретов нет, извини», — Блум коротко смотрит на нее, будто извиняясь, и продолжает: «Фея четырех стихий, так верховная нимфа Магикса». «Так, так», пальчики запорхали интенсивнее. «Девять нимф Магикса – это девять сильных волшебниц, хранительниц огня дракона, знающие прошлое и будущее Магикса. Что странно, фырк, если знают, то почему допустили гибель Домино?» И тянет, вчитываясь в текст: «Вот, после исчезновения великого дракона, эти нимфы стали его глазом для всего маг-измерения, и основное, Дафна, нимфа из последнего посвящения, верховная и лидер этой девятки, единственная осталась в живых, но что случилось и почему они распались, и почему умерли, в общем доступе информации нет. Кстати, она исчезла при падении Домино, и главное, после, в новые нимфы феи не посвящались. Эти нимфы, кстати, добавила Тикна напоследок, самые сильные феи, которые когда-либо существовали. И все, а у тебя сестричка-то, протянула Муза, чуть просвистев, тот еще перец. Муза, возмутились девочки, посчитав ее слова неуместными. Муза в ответ тихо хихикнула, а потом серьезно обронила: «А если серьезно, то тебе, Блум, не позавидуешь», она взяла руку подруги и ободряюще сжала. Вся ее игривость слетела с нее, как те самые блестки. «Никому такой правды не пожелаю. Спасибо, Муза». «Девочки», благодарно кивнула Блум. «Вообще», слово взяла Флора, застенчиво убрав прядку челки за ушко. «Общественности многое неизвестно», правящая элита молчала, дав людям обобщенные объяснения. «Планета Домино после Даркера. ХМ, вообще-то он отметился много где, не только на Домино, но это частности, вроде лично на Домино его не было и вроде бы Светлый Совет к тому моменту его победил. На само Домино напали его приспешницы, ведьмы, и именно они причастны к тому, что планета стала безжизненной глыбой льда с суровыми погодными условиями, а жители, лицо цветочка стало грустным, как и взгляд, направленный на Блум, жители попросту пропали. Папа рассказывал, на этом моменте цветочек сильно покраснела, я подслушал один разговор, что тогда все посланные экспедиции пришли ни с чем. Жуть, вставила комментарий Стелла, приобняв себя руками. А я, папа, интересуюсь у Флоры, довольно интересно узнать, откуда он это знал. Да, уверенно кивает, тогда мои родители были в одной из таких групп. Им доверили проверку возможности возрождения растительной флоры Домино. Ведь с падением этой планеты мир потерял уйму уникальных растений. А сколько целительных видов. Стелла на возмущенную отповедь закатила глаза. Тикна понимающе кивнула, а Муза просто сделала вид, что ее это не интересует. И только я с Блум просто слушали и вникали. Ясно, киваю и задумываюсь. Странно это все и довольно любопытно, но не может же быть, что все жители Домино исчезли, удивилась Блум, наконец, расставив все услышанное по полочкам. Представив хотя бы, что численность населения равна хотя бы трети земной, то это все равно колоссальные цифры. Насколько могущественны эти ведьмы, больше похожи на некое масштабное проклятие, ну по типу вечного сна или заточения или запечатывания, жму плечами, потому что это только предположения и домыслы, но только где-нибудь в скрытой складке мира и для этого хватит контроля над каким-либо источником. А раз Домино – это планета, где якобы дракон прилег отдохнуть и уснул, то, тут я развела руками, давая дамам понять, что вариантов уйма. А про магию планеты они не говорили, вопрос предназначен цветочку, может что-то еще услышала. Флора нахмурилась, вспоминая некогда подслушанный разговор, и слегка просветлела, когда что-то все же вспомнила. Да. Фон Домино изменился на диаметрально противоположный. Раньше на планете не было зим. Если на той же Солярии почти вечное лето, а на Линфее что-то среднее, то Домино – это поздняя весна и раннее лето, если точнее, то очень мягкие погодные условия. Только на полюсах имелись магические ледники и только там произрастали кристальные лилии, которых сейчас всего два экземпляра, надулась Флора, пожалев бедный обделенный магический мир. И что, ледники растаяли, раз все остальное замерзло? Смеюсь, спрашивая у нее же, все-таки странно это. Подруга замерла с умильно потешным выражением лица и призналась: «Я не знаю, я там никогда не была, да и, если честно, щеки девушки покраснели от стыда, и не интересовалась». А может, Флора снова ушла в свои мысли и размышления, когда ее вводит в некий логический тупик. Оставив ее пока в покое, мы продолжили свои обсуждения, но, нет, уверенно произносит Тикна, опять что-то выискивая в своем ПК, домино полностью покрыто ледниками. Погода жесткая, постоянные снежные бури, а температура не меньше 60 в дневное время, а ночью доходит до минус 96, это не похоже на то, что сказала ты, Флора. Из ПК Тикны бьет лучи над столом, разворачивается голограмма полностью замерзшей планеты, вид из космоса. И судя по картинке, там точно не курорт и спокойно на лыжах не покатаешься. Значит, точно проклятие, с лицом знатока кивает Стелла, пальчиком постукивая по нижней губе, а я с усердием вгрызлась в печеньки. Что-то мне это напоминает, но вот только, я не могу вспомнить. Только какое, задает вопрос муза, нервно подергивая один из своих хвостиков, забыв напрочь все правила этикета от мадам Дюфор, скрестила ноги вместе и поджала под попой, удобно расположившись на диване. Вопрос, на который затрудняются ответить великие ученые умы этой вселенной, сейчас был поднят кучкой юных необразованных, но очень любопытных фей, желающих поддержать и помочь подруге, и одной шибко умной, но упускающей что-то из виду. «Кто его знает?» — отвечаю ей, пожимая плечами, и мне вторят остальные. На секунд 30, а может и на целую вечность, на комнату опустилась тишина. Если по секрету, на голос сестры мы подняли головы, внимательно ее слушая. Остались те, кто в тот момент ушли с планеты и по каким-то причинам вернуться не успели, их немного и за ними наблюдают по сегодняшний день. Даже думали о предательстве, но те были обычными и непримечательными жителями своей планеты. Противостояние на домино было нескоротечным. Падение произошло не в первый день, как думают некоторые недалекие. В читаемых мной документах тоже краткая выжимка, махнула она рукой на незаданный Тикной вопрос. Эвакуация мирного населения шла ни шатко ни валко, большинство кораблей не могли покинуть планету, а порталы не работали. Тогда ведь был праздник, вроде твое, Блум, имя наречения, и, конечно же, большинство решило вернуться домой. Папа рассказывал мне, как наследница, что ведьмы использовали все свои силы и ухищрения, чтобы об этом узнали не сразу, иначе бы домино до сих пор радовало нас своим величием, конечно. После солярии, прости, подруга, не смогла сдержаться она и не поставить родину на первое место. Домино осаждалось не меньше недели, пока прихвостни аватара темного феникса не смогли что-то сотворить, но мы точно этого не знаем. Но им точно нужна была именно ты, как некий ключ к секрету. А к моменту, когда сигнал пробился, время уже было упущено. Папа послал подмогу, как и многие другие, из-за договоров и дружбы, ну они с королем Арителем были дружины в молодости, но было уже поздно. После расследования папа упомянул, что к осаде домино готовились долго, вдумчиво и, как понятно, по итогу плодотворно. Скорбело все магическое сообщество и тем паче, что Ираклион так и вовсе остался глух к сигналу о помощи. Из-за этого к тамошним королевским семьям по сей момент относится с некоторым недоверием. Я точно знаю, что большинство их договоров находится в шатком состоянии, и им приходится предпринимать много усилий, чтобы не стать аутсайдерами. Внутренние ресурсы и богатства — это, конечно, хорошо, но в наше время межпланетарная торговля в приоритете. Правильно, Блум, ты с ним рассталась, подлость в его крови, вставила свои пять блесен муза, гневно перебив рассказ Стеллы. Я с ним даже не встречалась, закатила она глаза, да и не подлый он, а просто дурак, и замолкла под насмешливыми взглядами некоторых личностей, а под моим недовольным притихли уже все, разом забыв об Ираклионском принце. Ведь не стоит же он дополнительных часов домашних занятий, ведь так, я продолжу, кашлянув, поинтересовалась у меня сестра, кивнув ей, дала отмашку продолжать, мне тоже интересно, не все же я буду копаться в библиотеках, и продолжила хрустеть печеньками, внимательно слушая. Спасибо, так вот, расследование показало, что королевские супруги исчезли при сражении с отродьем трех ведьм, неким темным магом Валтором. С ним вроде еще мутила нынешняя директриса облачной башни. Да ну вот это да, от стен комнаты отобразилось эхо, так было громко. Маленький побочный эффект моего купола приватности, мало ли, любителей послушать всегда хватало. Ага, сама была в шоке, тихий смешок, и все представили ту грозную даму с кем-то флиртующей. Как-то тяжело представляется. Сначала Гриффин была за плохишей, но после, она перешла на противоположную сторону, примкнув к некой команде света, в рядах которых была и наша директриса. На этом извести Стелла игриво поиграла бровками, а девочки неверяще раскрыли рты. Да-да, девочки, наша директриса в молодости была огонь женщиной. Тихо фыркаю. В молодости, Фарагонда и сейчас молода, хоть так и не выглядит, щеголяя благородным серебром в волосах. 53 для мага, а тем более феи. А я точно знаю, что Фарагонда получала энчантикс, это не возраст. Если я хоть что-то и смыслю в магии и в жизни, то победа над ведьмами далась им тяжело и дорого. Как собственно директор Красного Фонтана, продолжала она сливать инфу, и некто Хиганили, Хобган. В общем, неважно, и легкомысленно отмахивается от личности, известной в мире, как кузнец великого оружия, и предводительствовали в этой команде. Стелла посмотрела на Блум и изобразила на своем лице интригующую улыбку. «Твои родители, Блум, мои?» Лицо девушки вытянулось в удивлении. «Да», глаза сестры возбуждено сверкнули, сплетни, ее любовь, как и модные тряпки, и на одном дыхании выдает. «Еще знаю, что эта команда распалась после падения домино, что-то там у них случилось, а что, не знаю». Вроде все, выдохнула она и, наколдовав стакан воды, промочила сухое горло. «Ну это понятно», задумчиво произношу, «нет лидеров, нет команды, да и ведьмы эти побеждены, и этот темный маг, скорее всего, мертв, либо заточен где-то, раз о нем до сих пор нет известий, а может сидит где-нибудь и прячется», фыркнула Блум. Возможно, ее не прельщало знание о том, что возможно у нее имелся живой враг, вряд ли, качаю головой. Такая угроза не должна быть ни под наблюдением, либо же в могиле. Поверь мне, звук шлепков двух ладошек о столешницу заставил вздрогнуть и меня. К этому я была не подготовлена. Решено. Голос Блум был наполнен решимостью. А мой взгляд стал серьезнее, что это она удумала. В таком состоянии ее активность должна быть нулевой. Что? Спросили у нее девочки. Они были очень удивлены тем огнем, что мерцал в ее глазах, изменяя голубой нежный цвет на янтарный. Или это та сущность шалит? Я, может, и не чувствую себя этой принцессой домино, но я, наверное, обязана отыскать истину и узнать, что случилось с королевской семьей и жителями планеты. По крайней мере, постараться. Твое право, судя по той решимости, отговорить смысла нет, тут как с бараном и воротами, и я помогу, если ты серьезно. Как твоя принцесса и твой друг, я это сделаю и присмотрю. Кстати, влезла сестра, прося взглядом прощения за то, что прервала. Раз она оказалась принцессой, да еще и не последнего королевского рода, то ничего не изменилось, не даю ей закончить. Во-первых, нас связывают не просто слова, а клятва, от которой просто так не отмахнешься. Во-вторых, принцесса она только номинально. В-третьих, в моем роду это норма. И последнее, править по сути ей нечем, и весу в обществе она имеет не больше, чем ничего. И то, что она связана со мной, а через меня и с тобой, то ей будет легче. Это то же самое, что я сейчас отправлюсь на землю и скажу, что я когда-то в древности была принцессой всей этой системы. Есть, конечно, возможность надавить на то, что она хранительница огня дракона, но тут возможны и иные проблемы, как манипуляции, заговоры и иные ухищрения, на которые способны хитро выдуманные разумные. Посмотрела на Блум. Смысла нет что-то изменять, а сама внутри давлю неприятное чувство, что я поступаю эгоистично. Какая может быть в политике совесть, если я когда-нибудь восстановлю силу и авторитет Солнечной системы, а Блум, ну а вдруг, вернет домино, то я стану более устойчивой среди этих скалящихся волков. Думаю, на что-то подобное рассчитывает и Радиус с жутью под боком. Так-так, а поподробнее, насчет Земли, кто-то почуял и вычленил из всего моего монолога более интересные моменты, встав в стойку, навострил ушки, и угадайте кто, улыбнулась, посмотрев на музу. Остальные тоже заинтересованно притихли. «Ты расскажешь?» – настороженно спрашивает Стелла. «Ты уверена? А почему бы и нет? И так кому надо, Тот уже знает, смеюсь. Долго эту тайну я держать и не собиралась. Папа, тут же Стелла главную констант, а я еле сдержала свое лицо. Посмотрела из-под лобья на сестру и, подняв голову, улыбнулась самой обаятельной и широкой из своих улыбок. Сестра скривилась. Судя по твоему лицу, знает, окончательно убеждается сестра и поворачивается к Блум, доверительно говоря. И то, что папа жив-здоров и при памяти, значит, что, до Блум не дошло, почему с этим вопросом обратились к ней. А то, что Сири наконец перестала на него дуться, радостно пропела она, засияв, буквально. Сменим тему и притушив фонарь, прикрыла глаза, помассировав переносицу, игнорируя чужие взгляды. Говорить на эту тему я отказываюсь. Ага, довольная, но лампочку притушила, а то даже Блум начала ворчать. Короче, вы отвлеклись, напомнила о любознательных феях Муза, отвечая за всех этих любознательных. Хах, терпение, Муза, вздыхаю. В общем, вы слышали что-нибудь о селенитах? Скрывать, как я и говорила, не имеет смысла. Если мы будем, а мы будем дальше общаться, то и этот секрет все равно всплывет сам собой. Девочки задумались и притихли, неописуемое зрелище и до чего милое. Стелла и так знает обо мне почти все, и теперь она сидела и поглядывала на нее с превосходством, чем и раздражала более импульсивных. Муза подняла глаза к потолку, когда тихо, почти шепотом послала подругу, после, опять закусила многострадальную нижнюю губу, глубоко задумалась. Цветочек, наоборот, скосила взгляд, прикипев к комнатному цветку, будто тот ей мог ответить, но ее гибискус только листиками дергал и что-то попискивал. Почти прикусив фалангу согнутого пальца, Флора погладила ярко-зеленые листики. Блум по причине некоторой изоляции от маг мира ждала, когда ее просветит, и с интересом наблюдала за чужим процессом мысли. Одна Тикна, единственная, кто предпочел воспользоваться мощностями искусственного интеллекта. Дверь в нашу комнату открылась, и я обернулась, только чтобы узреть, как из ее глубин в припрыжку выбежала сначала недовольная чем-то Арти, вон как щурит глазки, а за ней с помятым цветком в зубах угрюмый Кика, а после и желтый птах, радостно щебеча, направил курс на белобрысую макушку сестры. Ясно. Мягкошерстный ловелас снова получил отворот-поворот от моей ушастой красавицы. Чует моя печенка, что терпение у Артемиды не железное и чужое внимание хоть и полуразумного создания ей не по нраву. Ничего не могу сказать, кроме, первой начала Флора, когда ее взгляд упал на Арти, нашедшую в моих руках монолитную преграду от неугомонного кроля. Сам Кика, посверлив нас взглядом, понурился и поспешил на коленки хозяйки изливать душу. Что это связано с кроликами и их пирогами? Девушка стушевалась под вопросительными и ничего не понимающими взглядами подруг, поспешно объяснила. Мама в детстве сказку рассказывала про лунных кроликов. Я помню, как каждую ночь, когда луна становилась яркой, пыталась в магический телескоп отыскать тех самых кроликов. Она ими или эту сказку рассказывала. КХМ, фея смущенно прочистила горло, если вкратце, то на Луне жили добрые феи, селены, и у них были помощники, белые кролики. В своих лапках они держат пестики, которыми они толкут в ступке волшебную муку. Из получившейся муки феи делают белые рисовые пирожки, а потом эти пирожки волшебные кролики раздают маленьким послушным деткам, чтобы они видели красочные сны. Вот и вся сказка, скромно разводит руками. Не знаю, смеяться мне или плакать. А, я тоже эту сказку слышала, встрепенулась Муза. А у меня взыграло любопытство, только она была немного другой. Более, пальцами показала кавычки, возвышенной. Там суть была в том, что они в своих ступках перетирали священные травы для эликсира вечной жизни. Ну, о таком и я слышала. А у нас популярна байка о кролике-киборге и его звездном крейсере «Луна». Да простят меня, но я громко засмеялась, да так, что дайкота себя довела. После присоединилась и Блум с Музой. Флора смеялась негромко, не как мы ржали от пуза, а как будто стесняясь, прикрыв рот ладошкой. Сестра только как-то запоздала с реакцией. «Правда что ли?» – уточнила она, подбирая свою челюсть с пола. Похоже, она не знала, как ей себя повести, тоже посмеяться со всеми или погрустить над тяжелым детством своей подруги. «Нет», – признается Тикна, и ее губы изгибаются в улыбке, довольная своей выходкой. «Зато какой эффект!» – и обводит всех взглядом. «Ваа!» – хохотнула сестра. «Да у тебя есть чувство юмора. Вот снова у меня уже живот заболел. Вроде и серьезные разговоры ведем, тогда чего всех на шуточки потянуло? Ну ты, Эйк, тек, даешь. И не стыдно? Притворно дуюсь, но понимаю, что каждый пытается разрядить атмосферу по-своему, а юмор – самый короткий путь. Нет, пожимает она плечами, но жду, когда ты что-то объяснишь. В сети нет ничего, почти, но это что-то связано с далеким прошлым и канувшими в истории цивилизациями. Опять же повторюсь, для большего анализа мне нужно время. Это что-то связано с Солнечной системой, мои глаза закрылись, а разум стал обдумывать варианты того, что я хочу им рассказать. Как я и думала, обычные разумные ничего толком и не знали. Слушайте, тянуть с рассказом не стало. Где-то около 40 минут у меня заняло поведать подругам о некогда существующей в прошлом сверхразвитой цивилизации селенитов, чей дом был Луна, теперешний спутник Земли. Под предводительством королевы Селены и ее 9 воительниц, что сами являлись королевами и хранительницами Солнечной системы. Кстати, Земля не входила в этот список, а была как бы ее подопечной планетой, охраняли покой своего дома. Вкратце рассказала о возможностях и технологиях того времени и падении некогда великой цивилизации и то, что я являюсь той самой принцессой и дочерью Селены, о реинкарнациях и наследии. Тоже вкратце, на закуску, под нос сунула копию той книжечки из библиотеки папочки, так чтобы более красочно преподнести. Раз уже придумали то, кто я такая, чтобы опровергать чужие постулаты, мне же проще. Если с историей Блум они были в шоке, то с моей они изрядно прихренели. Но добила их Артемида, наконец, без опасений заговорив в голос.